17 декабря 1973 года. Резкое дребезжание телефона выдернуло его из беспокойного послеобеденного сна, словно морковку из грядки. Ему снилось, что какой-то молодой американский ученый изобрел средство, с помощью которого можно было, изменяя атомную структуру обыкновенного арахиса, извлекать из орехов экологически чистый бензин, причем в неограниченном количестве. Поскольку это сразу решало все проблемы, на душе у него стало легко и спокойно. Он чувствовал себя превосходно. Настойчивые же телефонные трели вторглись в его сон и разрушили эту идиллию. Он встал с дивана, подошел к телефонному аппарату и поднес трубку к уху. Глаз больше не болел, но в зеркале было видно, что он заплыл и сделался почти лиловым. «Алло?» «Привет, Барт, это Том». «Да, Том, как ты?» «Нормально. Послушай, Барт, я хотел тебе вот что сказать. Завтра Blue Ribbon сносит». Его брови поползли на лоб. «Завтра? Быть такого не может. Черт побери, Рождество ведь уже на носу». «Вот именно». «Но они еще не начали». «Это последнее крупное здание, оставшееся на их пути», — сказал Том. «Они хотят покончить с ним и спокойно разойтись на Рождество». «Ты уверен?» «Абсолютно. Сегодня утром даже по телевизору передавали в дне города». «Ты будешь при этом присутствовать?» «Да», — ответил Том. «Львиную часть жизни я проработал там и не смогу усидеть дома». «Ну что ж, значит, увидимся». «Хорошо», — чуть помолчав, он добавил. «Послушай, Том, я бы хотел извиниться перед тобой. Вряд ли они теперь снова откроют Blue Ribbon. В Уотерфорде или где-нибудь еще. Если я погубил твою жизнь...» «Нет, со мной все в порядке. Я перешел в Bright Clean. Работы меньше, оплатят лучше. Считай, что я розу в куче дерьма нашел». «Как это?» Том вздохнул. «Вообще-то привыкнуть к новому месту нелегко. Мне ведь уже за 50. Но, с другой стороны, и в Уотерфорде было бы то же самое. И все-таки, Том, это все из-за меня». «Я не хочу об этом говорить, Барт», — перебил его Том. «Это твое личное дело. Вернее, твое и Мэри». «Ну ладно». «А ты... с тобой все в порядке? Есть на что жить?» «Да, вполне. И кое-какие задумки имеются». «Рад слышать», — Том приумолк. Молчание так затянулось, что он уже хотел поблагодарить Тома за звонок и распрощаться, когда Том заговорил вновь. «Стив Форднер звонил», — промолвил он. «Тобой интересовался». «Вот как? И когда же?» «На прошлой неделе. Он до сих пор не может успокоиться. Все спрашивает, не знает ли кто из нас, почему ты саботировал сделку с Уотерфордом. И не только это. Его еще многое другое интересует. Например, не таскал ли ты чего с работы, не брал ли из кассы наличность, не оставляя расписки, не отдавал ли в стирку собственное белье за казенный счет? Спросил даже, не было ли у тебя тайной договоренности с владельцами мотелей». «Ну и гаденыш», — покачал головой он. «Просто Стив пытается найти на тебя хоть какой-то компромат, Барт. Хочет придумать предлог, чтобы упрятать тебя за решетку». «Ничего у него не выйдет. Дело чисто семейное, а семья распалась». «Семья давно распалась», — уточнил Том. «Еще со смертью Рэя Таркингтона. Кстати, Орнер единственный, кто рвет и мечет из-за тебя. Компаньонов интересует только одно — доходы и убытки. Про наши дела они ничего не знают, да и знать не хотят». Он не нашелся, что ответить. «Ну что ж», — вздохнул Том, — «тогда это все, что я хотел тебе сказать. Ты ведь, наверное, уже знаешь про брата Джонни Уокера». «Про Эрни? Нет. А что?» «Он покончил с собой». «Что?» Том шумно со свистом вздохнул. Приладил шланг к выхлопной трубе автомобиля, просунул его в окно своего дома и плотно запер окна и двери. Его нашел почтальон. «О, Господи!» — прошептал он. Потом вспомнил, как Эрни Уокер сидел рядом с ним в больнице и мелко-мелко дрожал. «Кошмар просто!» «Да!» — снова тяжелый вздох. «Ладно, Барт, до скорого!» «Да, Том, спасибо, что позвонил». «Не за что! Счастливо!» Он медленно положил трубку. Из головы не шел образ Эрни Уокера, как тот привстал и выкрикнул, увидев священника. «О, Господи! Он с требником! Вы видели?» «Черт знает что!» — сказал он себе под нос. Слова растворились в пустоте, а он пошел в кухню, чтобы приготовить себе коктейль. «Самоубийство!» Слово это вырвалось с шипением змеи, пытавшийся протиснуться в слишком узкое отверстие. Самоубийство. Наливая дрожащей рукой южный комфорт, он неловко стучал горлышком о край стакана. Почему он так поступил, Фредди? Ну, жили они вместе, и что с того? Господи, ну почему люди так поступают? Впрочем, ему казалось, что ответ ему известен.